Да откуда мне знать, куда? Может, место им не понравилось? Рядом тот самый госсельхоз или машино-тракторная станция. Вот они и решили оттащить куда подальше. И что было потом? Несли меня и несли, несли и несли. Я уже задыхаться начала. Наконец положили на землю. Что-то меня укололо. И теперь знаю, что. Мне сделали укол. В руку, дура. Не строй глупые рожи. И о чем-то еще переговаривались шепотом. Нервно так шептались, но я ничего не разобрала. Потом меня втащили в машину, а больше я ничего не помню. А потом ты босиком вышла из машины, врачи Боже, во дворе авторемонтной мастерской. Тереса удивилась. А ты откуда знаешь? Так оно и было. Наверное, я именно там проснулась. Голова тяжелая, ничего не соображаю. Такое ощущение, что вот куда-то приехала. Машина остановилась, и надо выходить. Но я и вышла. И действительно босиком. Наверное, туфли свалились, когда меня несли. Ну, спасибо им, подобрали. И вместе со мной сунули в машину. Я увидела, вышла босиком, вернулась к машине. А туфли стоят там себе в уголочке, на полу. Хотела я объяснить истинные причины заботы о Тересиных туфлях, да вовремя язык прикусила. Преступники не хотели оставлять у дороги вещественное доказательство, ибо весть о красных туфлях пропавшей женщины разошлась далеко по округе. «А к реке зачем ты пошла?» — спросила Люцина. «Ноги вымыть. Грязные были ужасно. Да еще я влипла во что-то черное и густое. А как я могу обуть туфли на такие грязные ноги? Вот мне и казалось в тот момент, самое главное — вымыть ноги. Я пошла к реке. И только у воды пришла в себя. Стало легче. Вымыла ноги, обулась, сполоснула лицо. Никто меня не преследовал. Но самочувствие было ужасное. Мутило, голова кружилась, ноги и руки дрожали, и по всему телу мурашки бегали. Но голова немного прояснилась. «Где я?» — думаю. И тут увидела нечто ужасное. И сейчас еще при одном воспоминании Тереса вздрогнула и замолчала. Мы поспешили ей на помощь, каждая предлагая свою версию. «Утопленника!» — в ужасе вскричала тетя Ядя. «Лохнесское чудовище!» — предположила Люцина. «Дохлую рыбу!» — содрогнувшись, произнесла мамуля. «Да заткнитесь!» — рявкнула на нас Тереса. «Нечто ужасное я увидела на себе!» «Тебя татуировали?» — обрадовалась Люцина. «Ты запаршивила?» — встревожилась мамуля. «Если вы все немедленно не замолчите, я больше ни слова не скажу!» — вне себя заорала Тереза. Все сразу замолчали. А Тереза, чуть не плача, произнесла. «Я заметила, что пухну на глазах. На теле выступала какая-то сыпь. Но наверняка вкололи мне что-то такое, что вызывает аллергию». «Надо же!» — заломила руки сердобольная тетя Ядя. «Ведь ты же могла умереть?» «Конечно, могла. Но поскольку не умерла, говори, что было дальше», — безжалостно потребовала Люцина. «Ничего!» «Я хочу сказать, теперь меня ничто больше не волновало. Скорее и скорее надо найти врача. Выскочила я из воды и бросилась в город. На почте узнала, что нахожусь в Раче Боже. Там же мне дали телефонную книгу, и в ней я нашла врача. У вас что, так положено? Раз врач по кожным болезням, то обязательно еще и по венерическим? Ну и страна! В телефонной книге я нашла несколько кожников, но все они были одновременно еще и по венерическим болезням. Ни одного простого кожника. А я пухла уже по-страшному. Но подумала, все равно меня в этом Раче Боже никто не знает. Пойду к кожно-венерическому». При виде распухшей и запаршивившей Терезы кожный венерический врач не стал расспрашивать, кто она и откуда взялась, а немедленно принялся оказывать помощь пациентке.